Глава 12. Вопреки ожиданиям Арсения, спальню хозяин с госпожой Зайцевой не разделил. Однако Михаилу Федоровичу все-таки пришлось на несколько часов прилечь в постель. Ирина Григорьевна настояла. Хоть гость ее и не выглядел уставшим, а все ж для того, что задумала колдунья, следовало хорошенько отдохнуть. Михаил и не подумал спорить. Уложили его прямо в кабинете на кушетку, короткую и узкую. Но не жаловаться же из-за подобной ерунды, тем более, что Ирина Григорьевна собиралась находиться рядом и наблюдать за тем, как ведет себя во сне ее новый подопечный. «Я разбужу вас в полночь», — пообещала она, усаживаясь за письменный стол. «Зачем тратить время зря, когда можно разобрать бумаги?» Счетовод у хозяйки доходного дома, конечно же, был, но она предпочитала за ним перепроверять. «Отдыхайте, Михаил Федорович, нам предстоит большая работа. А вы?» Михаил приподнял голову, чтобы посмотреть на склонившуюся над бумагами фигурку. «Обо мне не беспокойтесь, Михаил Федорович. Я сейчас ни за что не усну. Знали бы вы, сколько я ждала, когда в моей жизни появится что-нибудь настолько интересное!» — засмеялась она. «А теперь, мой дорогой Михаил Федорович, закрывайте глаза и засыпайте». «Вряд ли у меня по...» Не договорив последнее слово, он провалился в сон. Ирина Григорьевна усмехнулась. Никто не мог устоять перед сонным зельем Полины. И ведь никакой магии, всего лишь обыкновенные травки. Но в умелых руках той, кого вырастила лесная ведунья, они превращались в мощное средство. И если чуточку переборщить... Однако Полина никогда не ошибалась. Ирина Григорьевна всецело ей доверяла. И ни разу не пожалела о том, что когда-то спасла и приютила. Пока Михаил Федорович спал спокойным, безмятежным сном, колдунья перебирала бумаги и поджимала губы, когда цифры не сходились. Отчего-то многие счетоводы, поняв, что имеют дело с хорошенькой и весьма состоятельной вдовой, полагали своим долгом списать лишнее себе в карман. Видимо, и с этим счетоводом придется распрощаться. Жаль, а ведь на сей раз могло и получиться. Первые три месяца он ни копеечки не своровал. На четвертый же его будто бес попутал. Жаль, очень жаль. Ирина Григорьевна резко оторвалась от бумаг и подскочила к Михаилу. Его она не трогала, а просто наблюдала, как он мечется по кушетке. Страховала только от того, чтобы он не упал. Лоб его покрылся испариной. Рот приоткрылся, и из него вырвался ледяной воздух, тут же сменившийся горячим, а затем все таким же морозищем. Он долетел до Ирины Григорьевны, отшатнуться она не успела, и ее брови вмиг побелели. Их покрыла изморозь, и таять она не собиралась. Решив, что с этой мелочью разберется позже, колдунья продолжила наблюдать. Кроме метаний и попеременно то палящего, то ледяного воздуха, ничего больше не происходило. Ирина Григорьевна нахмурилась, понимая, что что-то упускает. И тогда она встала, еще плотнее задернула шторы и погасила все свечи до единой. И вот тогда стало ясно, что скрывалось от человеческого, пусть и колдовского взгляда. «Подумать только!» — бормотала Ирина Григорьевна, не сводя глаз с подопечного. «Подумать только!» Только в кромешной тьме удалось увидеть быстрые проблески на коже Михаила. Они появлялись и почти сразу же исчезали, сдуваемые ветром. Но сомнений не было. Тело воздушного колдуна создавало огонь. Уму непостижимо. Ирина Григорьевна качала головой. Чем дольше колдунья смотрела, тем больше радовалась. И представить ведь себе не могла, что на своем веку встретит нечто настолько необычное. Когда она, вопреки воле родителей, вышла замуж по любви, да еще и за человека без малейших склонностей к магии, ей пришлось заняться делами мужа, потому что сам он, хоть и обладал золотым сердцем, но само золото в руки к нему никогда не шло. Ирина Григорьевна же не просто наладила его купеческое дело, но и вывела на тот уровень, что с Алексеем Зайцевым считались и в Первопрестольной, и в столице, и во множестве других городов. Увы, Алексей не дожил всего 5 дней до своего 40-летия. Купеческое дело Ирине Григорьевне наскучило довольно быстро. Все-таки она была и оставалась колдуньей. А когда умер горячо любимый муж, так и не подарив ей детей, купила себе игрушку – доходный дом. Ранее его знали как доходный дом купца Еремина, но вскоре вся округа говорила о нем как о доходном доме Зайцевой. И никто не догадывался, что Ирина Григорьевна стала его хозяйкой всего лишь для прикрытия. И если кабинет свой она использовала в основном для дел доходного дома, то две потайные комнаты, спрятавшиеся за ним, предназначались для того, что по-настоящему любило ее сердце – магии. Причем, в отличие от всех остальных Кропоткиных, Ирина Григорьевна интересовалась и другими видами, а не только родовой. И, как оказалось, кое-чего она совсем не знала. И сейчас еле сдерживалась, чтобы не начать прыгать, как маленькая девочка. Огонь! Магия огня существует! Ох, как же волнительно! А Михаил, меж тем, стал дышать ровнее, испарина сошла с его лица, огненные блики перестали появляться, а вместе с ними пропал и ледяной, по-настоящему морозный ветер. Действие сонного зелья Полины подошло к концу. Ирина Григорьевна поспешила снова зажечь все свечи. Шторы же она не тронула. Хоть риск и не был велик, но с улицы все же кто-нибудь мог увидеть, что здесь творится, несмотря на третий этаж и безлюдный закоулок. «Михаил Федорович, вы проснулись?» Он открыл глаза и не сразу узнал, где находится и кто над ним навис. Сон все еще властвовал над ним. «Ирина Григорьевна, что с вашими бровями?» «Ах, это ерунда!» Она провела по ним рукой, и они стали такими, как прежде. «Ну-ка, Михаил Федорович, быстренько расскажите, что вам снилось, пока не забыли?» Моргнув, он сощурил глаза и сосредоточился на быстро ускользающих воспоминаниях из сна. «Я помню, что сидел на поляне, меня со всех сторон окружал лес, он будто давил на меня, а потом... справа от меня...» Тут он призадумался. «Да, справа. Справа от меня деревья начали гореть, а слева ветер вырывал их с корнем и уносил в небо. А когда вокруг не осталось ни одного дерева, я проснулся». Михаил сел и спустил ноги на пол. «Долго я спал? Уже полночь?» «Что?» «Да, полночь. Неважно. Вы мне лучше скажите, вам когда-нибудь что-то похожее снилось? Я имею в виду огонь и ветер вместе». «Да, но не часто. Я только несколько раз и могу припомнить. Недавно началось». Ирина Григорьевна сжала кулачки, чтобы руки ее не так сильно дрожали. Хотелось кружиться, плясать, но не стоило пугать человека, который и так находился в замешательстве. «Чудесно! Это же просто великолепно!» «Что чудесно? Что великолепно? А то, мой дорогой Михаил Федорович, что две стихии борются за вас. Удивительно, не правда ли? И ладно бы речь шла о, скажем, земле и воде, или земле и воздухе, или... ох, что я там еще не назвала? Воздух и вода? Именно! Нет, Михаил Федорович, за вас борются воздух и огонь! Огонь, Михаил Федорович, вы понимаете? Огонь! И если я права, а я думаю, что я права, то силы эти равнозначны. Они не дают друг другу развиться». «Быть того не может», — произнес Михаил, хоть и сам уже ни в чем не был уверен. «Но вы сами подумайте. Вы говорили, что пламя на вашей коже гасил ветер, но оно все равно возвращалось. Разве не очевидно? Они борются за вас. И да, я считаю, что они равнозначны». О том, что она своими глазами это наблюдала всего несколькими минутами ранее, Ирина Григорьевна решила не упоминать. «Погодите-ка», — нахмурился Михаил, «вы сказали, что силы равнозначны, поэтому ни одна из них не может как следует развиться. А как же императорская семья?» «На то она и императорская», — пожала плечами колдунья. «То Тут я могу только предполагать. Разве стали бы они делиться тайной своей силы? Вот и я о том же. Но лично я думаю, что дело в том, что у них три стихии, даже если они и борются между собой, то не один на один, как в вашем случае, Михаил Федорович. В вас же их двое. Одна родовая, а вторая... Ох, сколько бы отдала я, чтобы узнать, почему в вас есть огонь. Я бы тоже, Ирина Григорьевна. Я бы тоже. Ничего. Может, когда-нибудь и докопаемся. Главное, у нас есть с чего начать. Что-то взгляд меня ваш немного смущает. А что с ним? Колдунья попыталась напустить на себя невинный вид. «Да кажется мне, что вы меня как лягушку резать будете. Читал я о таком». «Глупости вы читали», — отмахнулась она, не признаваясь в том, что в какой-то мере он прав. «Так, ладно, дайте-ка подумать». Колдунья принялась ходить взад-вперед по кабинету. «Значит, огонь проявил себя здесь, у меня?» «Да, после боев на Хитровке». Она не стала упоминать о том, что именно там случилось. «Да, именно так». «Хорошо. Значит, с ветром у вас с детства не задалось. Это я помню, вы говорили. И, как я понимаю, другие виды магии вас не уничтожили?» «Нет, не было необходимости. Их у меня нет». «Ага, хорошо. Это очень хорошо». Она еще какое-то время продолжала ходить туда-сюда, но при этом больше ничего не произносила. Михаил тоже молчал, стараясь осмыслить и то, что с ним происходило, и то, что сказала Ирина Григорьевна. В любом случае, у нее и опыта, и знаний намного больше, чем у него. И все равно вся эта история с магией огня до сих пор звучала для него как сказка. Но разве сказки так уж плохи? Он и хотел бы выдать что-нибудь умное, показать, что и он что-то может. Но как, если все, что он знал, ограничивалось тем, что удалось выяснить в большом доме, да и то в основном самостоятельно? «Так, Михаил Федорович», — колдунья наконец остановилась. «Скажите, вы знаете, как уничтожают магию, чтобы осталась только одна?» «В общих чертах», — пожал плечами он. «И только то, что делают у нас, у Вяземских, я хотел сказать. Не уверен, что так везде». «А это любопытно», — подхватила Ирина Григорьевна. «Расскажите. Думаю, что все одинаково, но я все-таки хотела бы сравнить». «Честно говоря, я мало об этом знаю», — признался он. Но рассказал Ирине Григорьевне, разумеется, все, что слышал и о чем только догадывался. «У детей Вяземских уничтожали воду и землю, как только в них проявлялся воздух. Как именно это делали, Михаил не представлял. У Родиона способности обнаружились очень рано. Его тут же и лишили других видов магии. Конечно же, никто не спрашивал, нужно ли ему это. Он же Вяземский. Какие могут быть вопросы и желания? Так что, Ирина Григорьевна, по сути, я вам ничего полезного и не рассказал». Она села за стол и указала на стул напротив, куда и перебрался Михаил. «Да нет, Михаил Федорович, вы как раз подтвердили мои догадки. У Кропоткиных все то же самое, да и у Юсуповых, иначе никак. Знаете ли вы, почему в наших родах так много очень сильных колдунов?» Она сделала паузу и выжидающе уставилась на гостя, но не дала ему ответить. «А потому, дорогой Михаил Федорович, что слабое уничтожение магии не переживают. Думаете, как три наши рода стали сильнейшими? Да потому, что детей своих не щадили. Чем раньше уничтожишь магию, тем больше вероятность выжить. А взрослые же... О таком я даже не слыхала. Боюсь, что ничего хорошего. Другие роды так не рискуют. Колдуны у них рождаются не настолько часто, чтобы ими жертвовать». Михаил всегда принимал как данность, что три магических рода верховодят над остальными колдунами. Так было, есть и будет. И никогда не задавался вопросами, почему именно так. А ведь если подумать, все становилось более или менее ясно. Три рода выделились еще при Рюрике, чем очень и не без оснований гордились. Именно тогда, видимо, отбор сильных и начался. Как между собой они поделили магию, история умалчивала. Но так уж сложилось, что Вяземские – воздух, Кропоткины – земля, а Юсуповы – вода. Все остальные – смесь трех магий в разном соотношении. Ни одну из них не удавалось достаточно развить, чтобы превзойти три главных рода. Единственным исключением стала царская семья, где три вида магии распределились равномерно. Как удавалось поддерживать это равенство через поколения для всех, кто не был вхож в семью, оставалось загадкой. И нигде, и ни у кого не было магии огня. По крайней мере, известно о таком не было. «Михаил Федорович? Что?» Он вынырнул из размышлений. «Сколько прошло времени? Как долго она смотрела на него? И как же сиял янтарь ее глаз?» «У меня к вам интересная и...» Ирина Григорьевна улыбнулась. «Михаил мог бы поклясться, что его пытаются соблазнить. Вот только на что? Опасное предложение!» «Внимательно вас слушаю», — кивнул он. «А предлагаю я вам, Михаил Федорович...» Голос колдуньи журчал ручейком. «Уничтожить вас магию воздуха».